Здравствуйте, с вами Ян Буткус и подкаст «Техника и теория секса». Есть довольно-таки много способов ласкать себя. И пока все не перепробуешь, трудно понять, какой из этих способов самый приятный. Следите за собой, подходите к процессу творчески, ведь главное это не безукоризненно следовать инструкции, а получить максимальное удовольствие от самого процесса. Для того, чтобы мастурбация принесла большее удовольствие и не походила на одинокое безысходное затворничество, к ней лучше заранее подготовиться. Позаботьтесь о своем внешнем виде. Уход за собой в предвкушении оргазма сам по себе принесет немало удовольствия. Как минимум сделайте интимную стрижку и маникюр. Не помешает также и красивое нижнее белье. Мастурбация – это все-таки разновидность секса. И лучше выглядеть так, как вы бы хотели смотреться при партнере. Готовясь к мастурбации как к эротическому приключению, вы избежите рутины и сохраните азарт к сексу с партнером, когда до него дойдет дело. В комнате, где вы будете себя ласкать, должна быть соответствующая атмосфера. Можно купить свежих цветов, зажечь свечи, аромалампы, включить музыку. Помните, что дверь в комнату должна закрываться, чтобы никто не отвлек вас по пути на сексуальный Эверест. В принципе, это все необходимые приготовления, которые вам понадобятся. Используйте смазку, чтобы сделать мастурбацию более безопасной. Сейчас существует много ее разновидностей с фруктовыми и другими всяческими ароматами, так что пробуйте. А если захочется добавить изюминку, попробуйте возбуждающие кремы и смазки. Они обладают согревающим эффектом и стимулируют прилив крови к половым органам. Такие кремы наносятся на эрогенные зоны за 10-15 минут до того, как приступить к процессу мастурбации. Любая мастурбация, по своей сути, это исследование себя. Например, есть женщины, которые могут получать последовательно отдельно клиторальный и отдельно вагинальный оргазм. То есть, достигнув разрядки через ласки клитора, они могут начать массировать влагалище и получить вторую кульминацию за один подход. Это приятные особенности физиологии, которые многие про себя не знают. Поэтому начните мастурбацию лучше с ласки руками, так проще будет понять, какие именно движения вам нравятся. Закройте глаза и представьте, будто кто-то вас обнимает, гладит. Как бы вы хотели, чтобы это происходило? Воплощайте все, не задумываясь. Мастурбация – это поле для любых фантазий. У большинства девушек шея, грудь и внутренняя сторона бедер очень сильные эрогенные зоны. Но это не значит, что фокусироваться нужно только на них. Если в голову ничего другого не приходит, то, конечно, можно начать с поглаживания бедер, к примеру. Оно вызовет прилив крови к половым органам и усилит возбуждение. Не переходите на клитор и влагалище сразу, как только почувствуете возбуждение. Подразните себя. Чем дольше вы тянете с оргазмом, тем ярче будет его кульминация. Дальше все в ваших руках. Гладьте, массируйте, щипайте, входите, если очень хочется. Как делать мастурбацию, определяют только лишь ваши желания. Уделяйте основное внимание самым чувствительным областям тела, клитору, малым половым губам и входу во влагалище. Теперь давайте пробежимся непосредственно по техникам. Назовем первую из них вверх-вниз. Это самая легкая практика. Вы будете сосредоточены на клиторе, и все, что вам нужно сделать, это массировать клитор пальцем. Если вы хотите больше стимуляции, попробуйте сильнее нажимать пальцем прямо над вашим клитором. Вы можете поэкспериментировать с силой нажима, скоростью и амплитудой движений. Следующий подход – медленные и длинные движения. Проводите пальцем от влагалища до клитора. Используя один или несколько пальцев, очень легко и нежно скользите по центральной оси влагалища и клитора, снизу вверх. Слушайте свое тело, чтобы почувствовать, какие его области наилучшим образом откликаются на ласки. Можно экспериментировать со скоростью и ритмом движения, а также с силой нажима. Также попробуйте менять направление движения, начиная наоборот с клитора и спускаясь вниз. Вы можете и не испытать оргазма сразу, но это отличный метод мастурбации для изучения вашего влагалища, для понимания, какие части вашего тела наиболее активно реагируют на ваши прикосновения. Дальше боковые движения. Некоторые женщины предпочитают здесь максимально мягкий контакт, в то время как другие для получения наслаждения нуждаются в более интенсивном нажиме. Просто вам нужно попробовать различные варианты, чтобы увидеть, какой из них подходит именно вам. Вот несколько идей. Попробуйте разную скорость, измените силу давления, попробуйте использовать смазку, измените количество пальцев, которые используете. Эта техника по мастурбации идеально подходит, когда вы с партнером занимаетесь сексом в позе по собачьей, к примеру. Следующее. Фишка с четырьмя пальцами. Это самая эффективная техника мастурбации из перечисленных здесь, так как вы примените почти всю кисть для ласк клитора, что ускорит достижение результата. Суть техники очень проста. Вы держите четыре пальца вместе и круговым движением ласкаете клитор и влагалище. Вы можете использовать небольшую амплитуду, чтобы в основном сосредоточиться на клиторе, или же более продолжительное движение, чтобы стимулировать ваши половые губы, U-точку и остальную часть вагины. Эта техника мастурбации также хороша, если вам нравится дополнительно стимулировать себя во время секса, особенно в тех позах, где вы можете легко получить доступ к клитору. Также ваш партнер может вместо вас применить эту технику. Вышеупомянутый доги-стайл как нельзя лучше подходит для этого, так как у вас будет легкий, беспрепятственный доступ к клитору. Я упомянул точку У. А что это? Многие женщины на самом деле не догадываются о существовании этой области. Она расположена чуть выше и по обоим сторонам от уретры. Чтобы стимулировать эту волшебную зону, вам просто нужно слегка погладить ее кончиком пальца. Ласки точки У приносят чертовски приятные ощущения. Двигайте пальцами от нее и до клитора, а потом снова отступайте к точке У. Обязательно используйте смазку во время этой техники, если у вас ее выделяется недостаточно. И не бойтесь экспериментировать и переключаться на половые губы или клитор, чтобы испытать новые ощущения. Далее у нас следует техника сжатия клитора. Таким способом довольно редко пользуются, но он есть. Головка клитора – это одна из самых насыщенных нервными окончаниями точек женского тела. Но дело в том, что видимая его часть, эта головка, не является всем клитором. Основание этой интимной части, известное как клиторальная колба, не находится на поверхности тела, но также является невероятно чувствительной. И для стимуляции этой скрытой части мы как раз и будем использовать метод сжимания. Все, что вам нужно сделать, это расположить большой и указательный пальцы по обе стороны клитора, затем надавить вниз и внутрь, чтобы прихватить его между складками кожи. Начните с очень мягкого нажима. Играйте со своим клитором между складками кожи, прокатывая его между указательным и большим пальцами. Попробуйте представить, что это мини-пенис, и подергайте его туда-обратно. Клитор бывает слишком чувствительным. Зачастую он настолько раним, что любые прямые прикосновения к нему могут быть неприятны, даже болезненны. Если это про вас, то многие из методов мастурбации могут вам не подойти. Что делать? Используйте капюшон клитора как своего рода буфер или щит. Это складка кожи над вашим клитором, покрывающая его. Если у вас гиперчувствительный клитор, то попробуйте потереть его непосредственно через клиторальный капюшон. Есть еще обратная сторона медали, то есть слабочувствительный клитор. Что делать в этом случае? Что делать, если вам недостаточно той стимуляции, которую вы получаете при обычных способах мастурбации? Существует довольно простое решение. Необходимо максимально обнажить клитор. Поместите пальцы над ним, по обе стороны от него, а затем медленно потяните клиторальный капюшон назад. Это позволит вам использовать другую руку или вибратор, чтобы стимулировать клитор более интенсивно. Это также может быть полезно в определенных позах во время секса. Не забывайте про половые губы. Это может и не приведет вас к оргазму, но зато это отличный способ освоить более интенсивные методы мастурбации. Вот парочка из них. Проведите по ним пальцами вверх и вниз. Нажмите и сведите их вместе. Используйте смазку, чтобы придать нежности. Есть еще немного экзотическая практика под названием оргазмическая медитация. В каком-то смысле она подобна тантрическому сексу, поскольку есть процесс, которому вы должны следовать, и конечной целью не обязательно является оргазм. Тут вам потребуется партнер. Комфортно расположитесь на спине с широко расставленными ногами. Вашему мужчине нужно удобно сесть справа от вас. Затем пусть он начнет очень медленно и нежно поглаживать верхний левый сектор вашего клитора одним пальцем с нанесенной на него смазкой. Прикосновения партнера должны быть как можно более легкими. Ему нужно будет двигать пальцем вперед и назад с амплитудой в несколько миллиметров, касаясь клитора пальцем так легко, насколько это возможно. У некоторых ничего не получается из этой затеи. Другие, наоборот, полны восторга от этой техники. Попробуйте хотя бы раз. Только постарайтесь продержаться как можно дольше не увеличивая давление. Как минимум, это может послужить хорошей прелюдией. Никогда не стоит забывать о подручных средствах. Если вы не использовали душ или кран, чтобы получить клиторальный оргазм, то вы многое упустили. Женщины используют этот способ мастурбации уже не одно десятилетие. Все, что вам нужно, это кран с водой, которую вы сможете направить в любую зону влагалища. Те, кто практикует эту технику, говорят, что проточная вода прекрасно помогает достичь оргазма самостоятельно. Поэтому экспериментируйте с настройками на душевой головке, чтобы подобрать ваш индивидуальный режим. Одним из преимуществ мастурбации в душе является то, что все быстро смывается водой. Тут дальше я просто обязан упомянуть одного специализированного помощника. Есть стимуляторы клитора, которые выглядят как кольцо, вкладка в трусики или даже помада. Последний, например, от настоящей косметики отличить сложно. Стимулятор сделает всю работу сам. Единственное, что требуется от обладательницы – играть с направлением движения и силой нажатия. Плюс маленьких вибраторов для клитора в том, что девственницам их можно использовать как вагинальные вибраторы без угрозы для девственной плевы. Ну, естественно, нужно внимательно слушать свое тело и не причинять себе боли. Какое бы приспособление вы ни выбрали, после развлечений его необходимо вымыть и обработать специальным очистителем. Обычные моющие средства могут нанести вред материалу, из которого изготовлен прибор. Еще один помощник – подушка. С нее начинала свои мастурбации большая часть женщин. Она идеально подходит для одновременной стимуляции клитора и половых губ. Как всегда, поиск того, что вы предпочитаете, сводится к экспериментированию. Вот вам пара способов навскидку. Если у вас длинная подушка, вы можете лечь на бок, зажав ее между ног. Затем сжимайте ноги и тяните подушку так, чтобы она надавливала на ваши интимные области. Продолжайте движение вплоть до достижения оргазма. Если же подушка не особо длинная, то можно ее оседлать, используя весь свой вес. Прежде чем начинать тереться о нее, расположите ее так, чтобы она плотно прижималась к влагалищу. Затем двигайте тазом вверх и вниз по подушке и так вплоть до оргазма. Есть один отличный способ обеспечить еще большее давление и стимуляцию влагалища с помощью подушки. Укутайте ее в полотенце. Возможно, после этого и подушку сушить не придется. Еще немного экзотики. Возьмите бусы. Встаньте на колени или же во весь рост. Один конец бус держите перед собой, а другой конец возьмите так, чтобы пропустить бусы между ног. Остается лишь медленно потянуть ожерелье вперед и назад, позволяя ему скользить по влагалищу, половым губам и клитору. Хорошей идеей будет использовать немного дополнительной смазки. Бусы – это просто пример. Полотенце, атласный шарф или что-нибудь, что обеспечивает приятные ощущения, также подойдет. По сути, основные составляющие мастурбации, приносящие радость, это красота тела, окружающей обстановки и тяга к удовольствию. Не пренебрегайте ни одним из указанных средств, и когда придет время для полноценных отношений с партнером, вы будете готовы к любым приключениям.